в их оправдание, что они по большей части довольно худы и поджары, а у жирной плоти больше причин для стыда, чем у тощей, потому что теперь сохранять серьезность должен был Иаков. Он отвечал голосом, в котором осуждающие нетерпение и нежность взволнованно боролись друг с другом. «Ты говоришь как дитя, ты умеешь складно изъясняться, и речь твоя завлекательна, как речь торговца, хитро набивающего цену верблюду, но смысл ее — это чистейшее ребячество. Не хочу думать, что ты решил посмеяться над моим страхом, а я трепещу от страха, что ты вызовешь недовольство Господа и навлечешь его гнев на себя и на Авраамово семя. Глаза мои видели, что ты сидел ногой при луне, как будто Всевышний не вложил в наше сердце разумение греха, как будто на этих высотах ночи весны совсем не прохладны после дневного зноя, и ты не можешь ночью простыть и замертво свалиться от лихорадки, прежде чем запоет петух. Поэтому я хочу, чтобы ты сейчас же надел поверх рубахи верхнее платье по благочестивому обычаю детей Сима, ведь оно шерстяное, а со стороны Гилеада дует ветер, и я хочу, чтобы ты не пугал меня, ибо глаза мои видели еще кое-что, и я боюсь, что они видели, как ты посылал звездам воздушные поцелуи. Нет-нет, — воскликнул Иосиф, не на шутку испугавшись. Он вскочил с края колодца, чтобы надеть свой коричневато-желтый длинный до колен халат, поднятый и поданный ему отцом. Но одновременно стремительный этот подъем был, казалось, его отпором подозрению старика, которое нужно было опровергнуть во что бы то ни стало, и всеми средствами. Будем внимательны, тут все было очень характерно. Ассоциативная многослойность мышления Иакова сказалась в том, как он в одном упреке соединил три — в гигиенической неосторожности, в недостатке стыдливости и в религиозном атавизме. Последний был самым глубоким и самым неприятным слоем этого комплекса тревог, и наполовину просунув обе руки в рукава халата и от волнения, не находя его верхнего выреза, Иосиф своей борьбой с одеждой старался нагляднее показать, как важно ему отречься от действий, которые он тут же сумел самым лукавым образом оправдать. «Вот уж нет! Вот уж чего не было, так не было!» — уверял он отца, пытаясь продеть свою красивую и прекрасную голову в вырез халата. И чтобы придать своему протесту большую убедительность, изысканностью словесной, Иосиф прибавил. Суждение папочки право огорчительно отклонилось от истины. Взволнованно оправив халат движением плеч и одернув его обеими руками, он бросил с головы растрепавшийся миртовый венок и стал, не глядя, завязывать тесемки, которыми стягивался халат, под шейным вырезом. О воздушных поцелуях не может быть и... Неужели я сотворил бы такое зло? Пусть господин мой соблаговолит разобраться в моих оплошностях, и он убедится, что они ничтожны. Я глядел вверх, это верно. Я видел, как лучится, как великолепно плывет по небу светило ночи. И глаза мои, израненные огненными стрелами солнца, купались в вдохновенно прохладном ночном сиянии. Ибо, как поется в песне и как передают люди из уст в уста, «Чтоб мерили время твои перемены, он брачным союзом связал тебя с ночью, о Син, и заставил сиять и украсил венцом торжество твоего завершения». Иосиф произнес это нараспев, стоя на одну ступеньку выше, чем старик, вытянув вперед ладонями вверх кисти рук, и при каждом первом полустише, наклоняя туловище в одну сторону, а при каждом втором — в другую. «Шапоту», — сказал он, — «это день торжества завершения, день красоты. Он близок, он наступит завтра или на завтра после завтрашнего дня. И в субботу я даже украдкой, даже невзначай не стану посылать воздушных поцелуев мерилу времени. Ведь сказано же, что сияет оно не само по себе, а заставил его сиять и дал ему венец он». «Кто?» — спросил Иаков тихо. «Кто заставил его сиять?» «Мардук Бел», — опрометчиво выпалил Иосиф. Но тотчас же, отрицательно качая головой, протянул. и продолжил